Глава 33. Хромота осталась, я очень надеялся, что она пройдет. Собственно, чего хотел? Только что всего за несколько минут зарастили перелом. Логично догадаться, сразу прыгать не буду. Мы не спеша брели по тропе, то и дело озираясь по сторонам и прислушиваясь к каждому шороху. Бейб семенил впереди, довольно мотая рылом. Действительно, он больше напоминал домашнюю собаку, чем свирепого ветря. Но из памяти не выветрился момент, когда зверь одним ударом снес корень плотоядных лиан. Уверен, если прокачается, то сможет наворотить дел. По пути так никого и не повстречалось. Мы выбрались к подножью горы, где стоял здоровый закопченный котел, в котором продолжало бурлить отвратительное месиво. «Что это?» — спросила Света, боясь приближаться. «Судя по всему, обед», — ответил я. Края посудины доставали мне до шеи, поэтому удалось заглянуть внутрь. Зачем после того, что увидел? Сам не знаю. Простое любопытство. К тому же Увер тоже не остался в стороне. Тогда уже робко подошла и девушка. Встав на цыпочки, вытянула шею. Не сказать, что запах был отвратителен, но не особо приятен. И только устремили взоры на булькающий бульон, как на поверхность вынырнул глаз. Человеческий или нет, непонятно. Да оно и не важно. Уф. Света резко отвернулась и отбежала назад, зажав рот руками. Я последовал за ней. Гуманоид же прищурился, всматриваясь в жижу, после чего подошел к нам. «Это был человек?» Кое-как пробормотала девушка. Было видно, как сложно ей говорить, ведь горло подкатил тошнотворный комок. Я вздохнул. Не думаю, что правда им понравится, но и врать не собирался. Игрок. И вот тут уже Света не сдержалась. Отвернулась от нас, ее стошнило, и рядом сразу нарисовался Бейб. «Даже не думай!» Грозно произнес я, на что тот обиженно хрюкнул и ускакал по своим делам. Да, отличный питомец. Появляется в последний момент. Не удивлюсь, если попадет в ловушку, а я об этом даже не узнаю. Вскоре девушка выпрямилась и вздохнула полной грудью. Да, грудь что надо. Ты опять? Отстань. Я любуюсь природной красотой. Никто этого не запрещал. И голос умолк. Надолго ли? Да и шут с ним. Света тем временем подняла в воздух небольшой пузырь воды и прополоскала рот. Я же повернулся к гуманоиду. «Ключ далеко?» «Нужен быть где-то поблизости, чуть в стороне», — указал влево. «Тогда идем». После спросил девушку. «Ты как?» «Все нормально», — отмахнулась она. «Просто это так неприятно?» «Кошмарно. Это же человек». «Ну да. Удивительно, что он не исчез после смерти». «Видимо, здесь выборочные условия», — сказал гуманоид. «Кто-то исчезает сразу, а кто-то остается в виде...» Не закончил фразу, кивнув на котел. «Или же погибшие исчезают, если к ним прикоснулись игроки, а мобы не в счет». Предположил я. «Давайте не будем это сейчас обсуждать!» Взмолилась девушка. «Хорошо», — кивнул ей. «Но нам пригодятся любые знания, даже такие мелочные и отвратительные». По правую сторону возвышалась гора. Странно, но у них всех, встретившихся у нас на пути, были пологие каменистые склоны, поросшие темно-зеленым лишайником, что говорило о лени создателей. Либо они таким образом хоть немного облегчили жизнь игроков, дав понять, что наверху все равно делать нечего, а значит и лезть туда не надо. Или же в точности да наоборот. Ключ в вершине. И попробуй, сука, забраться. Но, повернув за высокий валун, обнаружили вход в пещеру. Отлично. Еще одна. Интересно, а костеросты там есть? Ой. Там есть маркер по схеме кастетов? Нет. Покачал головой тот. Уже проверил. Костяных тварей не предвидится. Очень надеюсь. Черепа, ребра, грудины и другие потрескавшиеся и посеревшие останки зверей и людей валялись здесь в таком же количестве, что и на опушке. Ну, может быть, поменьше. Все же здесь вход в жилище, который нельзя захламлять. Проход оказался довольно широким, а потолок нависал метров в 5 над головами. Идеальное обиталище для великанов. «Наверное, здесь и поселились тролли», — предположила Света, идя следом за мной. Увер прикрывал тыл. «Скорее всего», — согласился я. Постепенно тьма пожирала нас, но стоило пройти еще немного, как оказались в просторном зале, освещенном большой дырой в потолке, из которой струился мягкий солнечный свет. А вот то, от чего он отражался, заставило впасть в мимолетный ступор, раскрыв рты от удивления. Перед нами раскинулась настоящая сокровищница. По всем углам разбросаны сундуки с золотыми и серебряными монетами. На полу валяется всевозможное оружие, а подняв взоры, улыбнулись. Даже гуманоид не смог сдержаться, и на его безэмоциональном лице растянулись губы. Выглядело так себе, но какая разница, если он доволен? Значит, и голову нам не снесет. Под потолком кружился золотой ключ. «Овер, твой выход», — обратился к товарищу. «Без проблем», — ответил тот и спрятал секиру в инвентарь. После чего ловко прыгнул на стену, уцепился за еле выделяющиеся уступы и словно паук побежал по каменной поверхности. Несколько раз перескочил на более выгодные места, а когда добрался до вершины, на мгновение замер. Даже мы смогли заметить, как напряглись его мышцы. В следующий миг он рванул в сторону ключа, выстрелил, словно арбалетный болт, схватил артефакт и полетел вниз. «Ой!» — взвизгнула Света, то ли обратилась по имени, то ли просто испугалась. Гуманоид рухнул на спину, в нас полетело каменное крошево, поднялась пыль, скрыв инопланетянина. Мы тут же рванули к нему, но когда добрались, увидели довольную серую физиономию. «Охренеть!» — возмутился я. «У тебя больше половины здоровья отнялось, мог же разбиться». «Оно того стоило». Ухмыльнулся и прикрыл глаза. В костре тихо потрескивались ветки. Мы сидели вокруг и неспешно жевали кабанье мясо. Нет, есть особо не хотелось, но впервые за долгое время мы дали себе волю расслабиться, перевести дух, не озираясь с опаской по сторонам, а по-настоящему отдыхали. Найдено 3 ключа, большего и не надо. К тому же среди сокровищницы троллей нашли себе новое оружие. Его будто специально под нас выбирали, и оно оказалось гораздо лучше нашего. Одноручный меч, уровень 4, плюс 10 к урону. Лук, уровень 3, 50. Плюс 5 к урону, плюс 7 к дальнобойности. Копье, уровень 2, плюс 7 к урону. Боевые ножи. Уровень 1, плюс 11 к урону. Ножи, кстати, шли спаренные. Рядом с луком же лежал колчан, полный стрел. Прихватил его. Это то, что взял себе. Хотя Света выбрала практически такой же арсенал, а вот гуманоид еще долго рыскал по пещере в поисках достойной замены секиры. И нашел. Абсолютно такую же, но, судя по блестящим от радости глазам, урона должна приносить гораздо больше. Но когда друзья прикоснулись к монеткам, то недоуменно уставились перед собой. Новое задание? Я взял несколько золотых, но ничего не произошло. Выбрасывать не стал, а сразу погрузил в инвентарь. «Народ, в чем дело?» Спросил у них. «Разве у тебя нет задания отдать монеты паромщику?» Посмотрел на меня Уивер. «Так вот оно что. Давно его получил, еще бродя по выжженной пустыне. Пришлось сунуть руку в гейзер, чтобы достать их, а потом выкинул монетки нагом, отвлекая внимание. Так и забрал у них ключ. Но даже не знаю, что за паромщик и где его искать. На всякий случай закинул еще горсть монет. Но после уселись у костра и расслабились. А на запах жареного мяса не сбегутся хищники?» Поинтересовалась Света. «Вряд ли», — пожал плечами. «Мобы знают, чьи это территории. За все время, что я здесь, убедился. Более слабый зверь не зайдет туда, где есть тварь посильнее. В них заложили реалистичный характер поведения. Иногда кажется, что они и не иллюзорные создания, а самые настоящие». Словно в подтверждение моих слов, в дальнем углу пещеры послышался довольный хрюк кабана. Волосатый питомец нашел какой-то лишайник, который пришелся ему весьма по вкусу. Что ж, пускай полакомится. Он уже несколько раз выручал меня из трудной ситуации, отвлекал монстров. Хоть у Мишки и маловато, но хватило, чтобы понять. На троллей нападать опасно, а вот привлечь их — самое то. «А если найдется кто-то опаснее троллей?» — предположила девушка. «Они приготовили суп из игрока. По-моему, этого хватает, чтобы остерегаться их. А на случай внезапного вторжения будем дежурить». «Мы не пойдем к дверям?» «У тебя есть улучшенный доспех?» Я вопросительно вскинул бровь. «Нет». Покачала головой та. «Но ведь такие схемы не у всех игроков. Ты исключение. А значит, система создавала условия с этим расчетом. Может, они нам и не понадобятся». «Они в любом случае нужны», — подал голос гуманоид. «Вы оба правы», — согласился я. «Конечно, лимп ориентирован на то, что не все игроки соберут доспех, и, возможно, если не будем бегать за составными частями, это ускорит шествие к новому кольцу. Но уверен, схемы даются не просто так, да еще в таком укромном месте, что если не прокачать интеллект, не догадаться. Ведь вернуться в ту комнату уже нельзя, а значит, они нам пригодятся и помогут в дальнейшем пути». «Может, благодаря доспехам останемся в живых? Ведь не зря там учитывается стойкость к холоду». «Ну…» — неуверенно протянула девушка. «Боишься, что не справишься?» — переспросил я. В прошлый раз мне удалось убить только одного кабана, и то потом оказалось посмешищем. Не говори глупостей. Положил руку ей на плечо. Да, это вышло комично, но мы не те, кто будет насмехаться. В нашей цепочке остались только сильные звенья. Уверен? Вдруг переспросил Эвер, и вопрос мне не понравился. Хочешь меня убить? В лоб поинтересовался я. Наши взгляды пересеклись, и вокруг повисло напряжение. Эй, вы чего? Света заволновалась. Но в следующую секунду мы с гуманоидом дружно рассмеялись и продолжили поедать свинину. «Идиоты!» — фыркнула девушка и обиженно отвернулась. «Знаешь, ведь я впервые с ней согласен». Вдруг послышался голос интеллекта, который я просто проигнорировал. Наступила ночь. Снаружи воцарилась тьма, позволяя своим кровожадным адептам творить грязные делишки. Джунгли наполнились хищным рыком и воем жертв. Перед нами догорала здоровая полена, принесенную Вером. «Готовы?» Я посмотрел на друзей. «Как всегда», — пробасил гуманоид, взвалив тяжелое оружие на плечо. «Идем», — кивнула девушка. Сегодня предстояла охота на кислотных червей. Мы почти весь вечер наблюдали за картой, вычисляя, где они среди десятка других маркеров. Многие из них двигались, а значит, это могли оказаться как волки, так и кабаны. К тому же у товарищей не было чешуи аспида. А значит, на их картах отмечены и эти здоровые гады. Насколько я помню, черви днем не шевелятся и спят, поэтому определились с тремя точками. Самой дальней могла оказаться смола, ведь тошнотворного запаха серы поблизости не ощущалось, значит, и кратеров здесь нет. А вот две другие вполне подходили, к тому же располагались не так далеко от пещеры. И вот, дождавшись, когда стемнеет, решились выбраться. Оттягивать нельзя, времени и так мало. Кто знает, сколько игроков уже прошло на новое кольцо. Ночная прохлада приятно взбодрила. Сжав меч, уверенно двинулся к намеченной цели. Остальные пошли следом, внимательно смотря по сторонам. Никто не произнес ни слова, говорить не о чем, обсудили все еще в пещере. Бейб семенил рядом, то и дело задирая морду и принюхиваясь, но пока все было тихо. Расслабился. Внезапно раздался голос в голове, который не слышал практически весь вечер. Лимп не любит тех, кто чувствует себя спокойно. Лимп никого не любит. Расслабляться и не собирался, но пребывать в вечном напряжении тоже не лучший выход. Так найди себе разрядку. Посмотри налево. Уже зная, на что намекает интеллект, послушался и взглянул через плечо. Чуть в стороне шла Света, тоже вооруженная мечом. Ну, конечно, мой внутренний голос — самодоброжелательность. Почему нет? Она вряд ли откажется. Я решил не обращать на него внимания. В конце концов, он просто замолчит и позволит спокойно поработать. Вскоре добрались до нужного места. Практически идеальный круг зарыхленной земли посреди деревьев. Наверное, твари часто здесь появляются. Главное, не позволить прикоснуться к вам. На шкуре выделяется кислота, которая способна прожечь даже кости. Бить только в пасть, по-другому их не одолеть. «Это будет проблематично», — заметил Эвер. «Знаю, но работаем, как договаривались. Отвлекаем на себя и убиваем по одному. Если получится, то буду их выбрасывать из общей кучи. Света работает на расстоянии, в крайнем случае подстрахует. И, кстати, тебе лучше использовать меч или копье, а то секира не особо здесь поможет». «Знаю». Пробубнил тот и нехотя спрятал оружие, достав длинное копье. «Я же не стал перевооружаться. Если в руках будет меч, то смогу спокойно использовать мимикрию и ворваться в самую гущу червей, в надежде, что кислота меня не растворит». Ойвер достал пару кусков кабаньего мяса и бросил в круг. Мы отошли в сторонку в ожидании появления опасных мобов. Ночные джунгли до сих пор пытались запугать рыком и ревом диких зверей. Но все это осталось в прошлом, в первом дне моего пришествия в Лимб. Теперь только напрягался, стараясь не упустить ни малейшего звука, так как опасность подстерегала со всех сторон. Единственное, чего стоило по-настоящему бояться, так это аномальных ловушек, тех, которые не увидеть, пока не вляпаешься. Такое почти произошло, когда передо мной появилась невидимая стена, за которой жила опасная тварь. Или с чудом удалось избежать неприятностей. Ночью же все становилось куда опаснее. Выбирающиеся на охоту мобы имели более высокий уровень, чем дневные. А что-либо рассмотреть в такой мгле становилось очень проблематично. Наверное, стоило сделать зелье ночного видения. Схема есть, ингредиенты тоже, но это лишь временная мера. К тому же не знал, будут ли от этого светиться мои глаза, как у кошки. Если так, то стану легкой добычей, так как заметить блеск во тьме несложно. И тут земля перед нами зашевелилась. Как и раньше, первым вырвался противный запах, а уж только потом показался его источник, переплетающиеся склизкие тельца. «Фу!» — скривилась Света. Черви быстро выползли наружу и скрыли под собой мясо кабана. Послышалось шипение, и тошнотворная вонь усилилась. Но ничего не поделать, надо придерживаться плана. И я ринулся к мобам, пока те не скрылись. Схватившись за одного, скривился от боли. Минус 2 хп. Неприятно, но терпимо. Металл должен выдержать. И стоило мне сжать мерзкое кольчатое тело, как червь изогнулся и бросился на меня, раскрыв широкую круглую пасть. В ту же секунду туда вонзилась стрела, и моб дернулся назад, но не умер, продолжая хрипеть и извиваться в руке. Отбросил в сторону, где поджидал Ивер. Минус 4 хп. Сразу две твари обвились вокруг ног, да так крепко, что я почувствовал жар от кислоты. Мерзость. Схватил одного и потянул на себя, но освободиться не получилось. Вместо этого поскользнулся и упал на спину. Черви тут же окружили меня, заползли на живот и грудь. Минус 6 хп, минус 9 хп, минус 11 хп. Черт, да они же так и сожрать могут. Зачем вообще полез туда? Вонь ударила в нос, отчего ужин так и просился выбраться наружу. Только этого не хватало. Вашу ж мать, как глупо. Минус 7 хп, минус 8 хп. Отмахивался мечом и хватал твари свободной рукой, отбрасывая в сторону. Но на место первой заползла вторая. Или та же самая, просто я не замечал, как она вернулась. Рядом раздался крик гуманоида, и тут же почти у самого уха опустилась огромная секира. Червя не убила, зато неплохо примяла, отчего тот откатился в сторону. «С ума сошел?» — воскликнул я. «Убьешь же!» «Влезай!» Прорычал Ивер, работая оружием как лопатой, подевал мобов и отшвыривал назад, где ими уже занималась Света. Наконец-таки удалось освободиться от зловонного плена. Вскочил на ноги, но в металлическое колено вонзились черви. Пробить защиту не удалось. И тогда досады выпрямился, посмотрел, если можно так выразиться, ведь глаза у них отсутствовали, на меня и зашипел. Меч легко вошел в широкую пасть, после чего я с удовольствием его провернул. Вы нанесли критический урон. Отлично. Один готов.